Глава 38. О, как глубоко и радостно вздохнулось Санину, как только он очутился у себя в комнате. Точно, Марья Николаевна правду сказала. Ему следовало отдохнуть, отдохнуть от всех этих новых знакомств, столкновений, разговоров, от этого чада, который забрался ему в голову, в душу, от этого негаданного, непрошенного сближения с женщиной, столь чуждой ему. И когда же все это совершается? Чуть не на другой день после того, как он узнал, что Джемма любит его, как он стал ее женихом. Да ведь это святотатство. Тысячу раз просил он мысленно прощения у своей чистой, непорочной голубицы. Хотя он, собственно, ни в чем обвинить себя не мог. Тысячу раз целовал данный ею крестик. Не имея он надежды скоро и благополучно окончить дело, за которым приехал в Висбаден, опрометью бросился бы он оттуда назад, в милый Франкфурт, в тот дорогой, теперь уже родственный ему дом, к ней, к возлюбленным ее ногам. Но делать нечего. Надо испить фиал до дна, надо одеться, идти обедать, а оттуда в театр. Хоть бы завтра она поскорее его отпустила. Еще одно его смущало, его сердило. Он с любовью, с умилением, с благодарным восторгом думал о Джемме, о жизни с нею вдвоем, о счастье, которое его ожидало в будущем. И между тем эта странная женщина, эта госпожа Полозова, неотступно носилась, нет, не носилась, торчала. Так именно с особым злорадством выразился Санин, торчала перед его глазами. И не мог он отделаться от ее образа. Не мог не слышать ее голоса, не вспоминать ее речей, не мог не ощущать даже того особенного запаха, тонкого, свежего и пронзительного, как запах желтых лилий, которым веяло от ее одежд. Эта барыня явно дурачит его, и так, и сяк к нему подъезжает. Зачем это? Что ей надо? Неужели же это одна прихоть избалованной, богатой и едва ли не безнравственной женщины. И этот муж, что это за существо? Какие его отношения к ней? И к чему лезут эти вопросы в голову ему, Санину, которому, собственно, нет никакого дела ни до господина Полозова, ни до его супруги? Почему не может он прогнать этот неотвязный образ даже тогда, когда обращается всей душою к другому, светлому и ясному, как Божий день? Как смеют сквозь те почти божественные черты сквозить эти? И они не только сквозят, они ухмыляются дерзостно. Эти серые хищные глаза, эти ямочки на щеках, эти змеевидные косы. Да неужели же это все словно прилипло к нему, и он стряхнуть, отбросить прочь все это не в силах, не может? Вздор, вздор! Завтра же все это исчезнет без следа. Но отпустит ли она его завтра? Да. Все эти вопросы он себе ставил, а стало время пододвигаться к 3 часам, и надел он черный фрак, да погулявши немного по парку, отправился к Полозовым. Он застал у них в гостиной секретаря посольства из немцев, длинного-длинного белокурого с лошадиным профилем и пробором сзади, тогда это было еще внове. И, о чудо, кого еще? Фон Дёнгофа, того самого офицера, с которым дрался несколько дней тому назад. Он никак не ожидал встретить его именно тут и невольно смутился, однако раскланялся с ним. «Вы знакомы?» – спросила Марья Николаевна, от которой не ускользнуло смущение Санина. «Да, я имел уже честь», – промолвил Дёнгоф и, наклонившись слегка в сторону Марьи Николаевны, прибавил в полголоса с улыбкой. Тот самый, ваш соотечественник, русский. «Не может быть!» – воскликнула она также в полголоса, погрозила ему пальцем и тотчас же стала прощаться. И с ним, и с длинным секретарем, который по всем признакам был смертельно в нее влюблен, ибо даже рот раскрывал всякий раз, когда на нее взглядывал. Дёнгоф удалился немедленно, с любезной покорностью, как друг дома, который с полуслова понимает, чего от него требуют. Секретарь заортачился было, но Марья Николаевна выпроводила его без всяких церемоний. «Ступайте к вашей владетельной особе», — сказала она ему. Тогда в Висбадене проживала некая принчипесса ди Монако, изумительно смахивавшая на плохую Лоретку. «Что вам сидеть у такой плебейки, как я?» «Помилуйте, сударыня», — уверял злополучный секретарь. «Все принчипессы в мире...» Но Марья Николаевна была безжалостна, и секретарь ушел вместе со своим пробором. Марья Николаевна в тот день принарядилась очень к своему авантажу, как говаривали наши бабушки. На ней было шелковое розовое платье гляссе с рукавами а-ля фонтанж и по крупному бриллианту в каждом ухе. Глаза ее блистали не хуже тех бриллиантов. Она казалась в духе и в ударе. Она усадила Санина возле себя и начала говорить ему о Париже, куда собиралась ехать через несколько дней. О том, что немцы ей надоели, что они глупы, когда умничают, и не кстати умны, когда глупят. Да вдруг, как говорится, в упор спросила его, правда ли, что он вот этим самым офицером, который сейчас тут сидел, на днях дрался из-за одной дамы. «Вам это почему известно?» – пробормотал изумленный Санин. «Слухом земля полнится, Дмитрий Павлович. Но, впрочем, я знаю, что вы были правы, тысячу раз правы и вели себя как рыцарь. Скажите, эта дама была ваша невеста?» Санин слегка наморщил брови. «Ну, не буду, не буду», – поспешно проговорила Мария Николаевна. «Вам это неприятно, простите меня, не буду, не сердитесь». Полозов появился из соседней комнаты с листом газеты в руках. «Что ты? Или обед готов?» «Обед сейчас подают. А ты посмотри-ка, что я в «Северной пчеле» вычитал. Князь Громобой умер». Марья Николаевна подняла голову. «Царство ему небесное! Он мне каждый год, — обратилась она к Санину, — в феврале, ко дню моего рождения, все комнаты убирал камелиями. Но для этого еще не стоит жить в Петербурге зимой». «Что, ему, пожалуй, за 70 лет было?» – спросила она мужа. «Было. Похороны его в газете описывают. Весь двор присутствовал. Вот и стихи князя Ковришкина по этому случаю». «Ну и чудесно. Хочешь, прочту? Князь его называет мужем совета». «Нет, не хочу. Какой он был муж совета? Он просто был муж Татьяны Юрьевны. Пойдемте обедать. Живой-живой, думает». «Дмитрий Павлович, вашу руку». Обед был по-вчерашнему удивительный и прошел весьма оживленно. Мария Николаевна умела рассказывать. Редкий дар в женщине, да еще в русской. Она не стеснялась в выражениях. Особенно доставалась от нее соотечественницам. Санину не раз пришлось расхохотаться от иного бойкого и меткого словца. Пуще всего Мария Николаевна не терпела ханжества, фразы и лжи. Она находила ее почти повсюду. Она словно щеголяла и хвасталась той низменной средой, в которой началась ее жизнь. Сообщала довольно странные анекдоты о своих родных из времени своего детства. Называла себя лапотницей не хуже Натальи Кирилловны Нарышкиной. Санину стало очевидным, что она испытала на своем веку гораздо больше, чем многое множество ее сверстниц. А Полозов кушал обдуманно, пил внимательно, и только изредка вскидывал то на жену, то на Санина свои белесоватые, с виду слепые, в сущности, очень зрячие глаза. «Какой ты у меня умница!» – воскликнула Марья Николаевна, обратившись к нему. «Как ты все мои комиссии во Франкфурте исполнил! Поцеловала бы я тебя в лобик, да ты у меня за этим не гоняешься!» «Не гоняюсь!» – отвечал Полозов и взрезал ананас серебряным ножом. Мария Николаевна посмотрела на него и постучала пальцами по столу. «Так идет наше пари?» – промолвила она значительно. «Идет». «Ладно, ты проиграешь». Полозов выставил подбородок вперед. «Ну, на этот раз как ты на себя не надейся, Мария Николаевна, а я полагаю, что проиграешь-то ты». «О чем пари можно узнать?» – спросил Санин. «Нет, нельзя теперь», – ответила Мария Николаевна и засмеялась. Пробило 7 часов. Кельнер доложил, что карета готова. Полозов проводил жену и тотчас же поплелся назад к своему креслу. «Смотри же, не забудь письма к управляющему!» – крикнула ему Марья Николаевна из передней. «Напишу, не беспокойся, я человек аккуратный».